Глава 17. Среди шипения в эфире внезапно прорезался знакомый голос. «Сука! Дверь откройте! Кого хрена?» «Свет?» — удивился я. «Разблокируйте дверь! Я задолбался стучать!» Точно голос подполковника. Очень недовольный голос. Упс. Я ввел код открытия на терминале, и вогнутая дверь со скрипом пошла в стороны. В рубку ввалился коротышка Светоч собственной персоной с четырьмя спутниками. Еще четверо остались снаружи, прикрывая. По команде подполковника двое из вошедших бросились к пульту и начали производить какие-то манипуляции. «Ха-ха, подмога всё-таки пришла», — заметил Алекс и опять присел на пол, скривившись. Светоч осмотрел наше потрёпанное воинство. Дисциплинированный Бисон даже попытался отдать честь, но на полпути его скрутил кашель. «Какого чёрта вы не отвечали?» — выставился на меня подполковник. «Да как бы со связью проблема», — пожал плечами я. И тут же задал интересующий меня вопрос. «А вы здесь откуда?» «Оттуда», — Светоч неопределённо ткнул пальцем себе за спину, продолжая осмотр и оценивая масштаб повреждений. «И как там дела?» — это уже был любопытный Алекс. «Наш флот терпит поражение. Флагман потерян. Остатки флота стягиваются сюда. Задание нужно выполнить». Я удивился. «Всё-таки в упорстве военным не откажешь». «Гипер ещё не блокировали?» — поинтересовался я. «Пока нет». «А как вы собираетесь выполнять задание? У вас есть план «Б»?» «Не знаю, что такое план «Б», но запасной план у нас есть». Он посмотрел на своих людей, колдующих над приборами. «Зак, кто там?» Один из солдат обернулся. «Мы не сможем его запустить», — я хмыкнул. «Могли бы и у меня поинтересоваться. Я бы вам это сразу сказал». Светоч посмотрел на меня неодобрительно, но промолчал. «Это окончательный диагноз», — уточнил он у своего специалиста. Тот развёл руками. «Так точно». Подполковник выругался и вышел в эфир. «Справедливо это, Свет. Действуем по плану 2. Готовность минута». «Вас понял, Светоч. Обратный отчёт». «Ну и чем их план 2 отличается от моего плана «Б»?» Это я подумал про себя, а вслух спросил. «И какой план?» «Держитесь крепче. Сейчас нас немного потрясёт», — загадочно бросил подполковник и сам показал пример, взявшись за ближайший поручень. «Но...» — начал я. И тут нас тряхнуло. Корабль содрогнулся от многочисленных попаданий. Где-то вдалеке грохнули взрывы, затрещали перегородки, затем всё стихло, и эфир опять ожил. «Светоч, это справедливый. Первый этап закончен, палубы зачищены. Начиная второй этап, расчётное время прибытия десанта с Несокрушимого — 12 минут, с Грозного — 17,5 минут». «Вас понял, справедливый, выдвигаемся». Светоч ещё раз посмотрел на нас. «То в состоянии ещё немного повоевать?» Я потянул было свою единственную руку вверх, но на полпути замер. «А какой, собственно, план?» «Справедливый зачистил посадочные палубы, кардинально зачистил. Вместе с нашими ботами и всеми гадами, кто там был. По расчётам наших спецов, всё должно быть выжжено в ноль. И путь на ковчег должен быть свободен. Две партии десанта с Несокрушимого и Грозного сейчас следуют прямиком туда. Ну а мы убедились, что не спящего не оживить, поэтому присоединимся к десанту». «А почему нельзя было сразу?» Я начал фразу, запнулся и продолжил. «Была надежда забрать весь авианосец?» Светоч одобрительно кивнул. «Именно, капитан. Так, выдвигаемся. Тот присоединится». Бисон мужественно попытался сделать два шага вперёд. «Майор, не геройствуйте!» — сморщился Светоч. Посмотрел на других двух помятых ДШБшников и вздохнул. «Видимо, никто». «Почему это?» — возмутился Алекс. «Я готов». Тут встрял я. «Ты не готов. Забирай паклю и давайте. Кстати, Василий, ты далеко?» 5 минут 47 секунд. Тут же донёсся ответ. «Швартуйся ближе к рубке». «Это ещё кто?» — нахмурился подполковник. «План «Б», — пояснил я. «Я пойду с вами». «По руке?» — слегка удивился подпол. «А руки нет. И чёрт с ней. Вон моя рука». Я указал на беззаботную овечку. «Не думаю, что это хорошая идея». Подполковник тоже взглянул на нашу красавицу. Увиденное его не очень впечатлило. Её броня была частично повреждена, частично подгорела. Но щит ещё был жив. Треснутый шлем она скинула, и теперь ее роскошные бело-красно-зеленые подгорелые волосы рассыпались по плечам. Зеленые глаза смотрели спокойно и уверенно, изящные руки крепко сжимали огромный молот. Увидев, что смотрят на нее, овечка широко улыбнулась. «Ну разве можно такое отказать?» «Ну ладно», — он махнул рукой. «Держитесь сзади, выдвигаемся». Я еще раз посмотрел на большой, у себя в руках, убедился, что он заряжен, и махнул рукой овце. Взглянул на Алекса. Тот молча мне кивнул, показывая, что все в порядке. Я оглянулся уже на выходе. «Подберите все бесхозное, до чего доберетесь», — сказал я ему. «Мы быстро». Алекс также молча и шутливо отдал честь, и мы быстрым шагом пошли за подполковником ИКО на операцию спасения Ковчега Дубль-2. Овечка закинула мое безногое и увечное тело в кресло пилота. Теперь, кроме левой руки, у меня еще не хватало левой ноги. Для симметрии. «Спасибо», — буркнул я. Овечка счастливо улыбнулась. «Не за что». «Ага, не за что». Операцию спасения Ковчега Дубль-2 мы практически просрали. Наружные палубы были зачищены, но тяжелый авианосец — охрененно здоровая штука, я вам скажу. И на нем до хрена мест для того, чтобы спрятаться. Пока мы пешочком бежали вниз, две волны десанта приземлились на расчетные точки, двинулись в сторону ковчега, но были снова встречены дуболомами Урфинджуса, точнее, здоровенными парнями в металлических доспехах и с нехилыми такими пухами в руках. Ну еще и всяким разнообразным колюще-режущим оружием, ага. Когда мы пробежали мимо уничтоженной полетной палубы ко внутренним отсекам, я невольно застыл на месте. Передо мной открылась эпичная панорама сражения. Темно-синие фигуры нашего космодесанта перемешались в яростной схватке с серо-золотыми массивными фигурами врага. Хлопала плазма, свистел лазер, оглушительно грохотали автоматы пришельцев. Во все стороны летели оторванные, отрубленные или разорванные конечности. Силовые мечи скрещивались с молотами, секиры с когтями и даже... Ну, ни хрена себе! Это что, бензопила? А, не... Похоже, но нет. Огромные мечи с цепным приводом с ревом раздирали броню наших бравых десантников. Это просто жесть какая-то. Подполковник сходу оценил ситуацию и повел нас в боковой коридор. Впереди четыре десантника, Светоч, мы и в арьергарде еще четверка прикрывала нам тыл. Практически сразу мы наткнулись на тройку врагов. Честно говоря, реакция этих здоровяков, если и не была на уровне прокачанных тел космодесанта, то совсем не намного. А может, и такая же. А может, и лучше. Черт, но мне все сложнее это понять. И с меткостью у них все было в порядке. И с мозгами тоже. Они уже поняли структуру наших доспехов, точнее, основное отличие нашей брони от их. Но кроме того, что наша была потоньше, у нас был энергетический щит. И эти перцы, походу, уже разобрались с его слабым местом, потому что они одновременно выпустили по одной очереди в одного нашего десантника. Это мгновенно перегрузило его щит, отрубив его. Вторая стройная очередь сделала из нашего сопартийца форменное решето. Без вариантов. Но наши тоже не зевали. Ведущая оставшаяся тройка вместе со Светочем упали на колени, мы с овцой прижались к стенам, убираясь с линии огня, и замыкающая четверка также присоединилась к веселью. Залп из восьми орудий не выдержал уже один из нападавших. Полетели в стороны осколки брони и куски тела, и огромная туша с грохотом свалилась на пол. Оставшаяся двойка синхронно перенесла огонь на следующего десантника, сбив ему щит. В последний момент космодес ушел в сторону, поэтому отделался только пробитым плечом. Снова залп, на этот раз из семи орудий, и второй враг повержен. Оставшийся, немало не смущаясь численного преимущества, мгновенно разорвал дистанции, занося для удара свой меч. «Я!» — услышал я звонкий крик, и наша боевая подруга бросилась на врага. Первым прыжком она бросила свое тело вперед, вторым запрыгнула на плечо стоящего на колени, и так невысокого подполковника. И, используя его как трамплин, третьим прыжком взмыла в воздух, занесенным над головой им. В очередной раз я подумал, что попади наша овечка на странное мероприятие из моего прошлого под названием «Олимпиада», весь пьедестал был бы ее. По всем дисциплинам. Вообще всем. Сокрушительный удар сверху не смог выдержать даже этот крепкий парень. «Ваншот, ёпта!» Походу, голова у него ушла в плечи. Но кроме тех мозгов, которые брызгами выскочили наружу. Ловко приземлившись, овечка смахнула выбившийся непокорный локон с глаз и повернулась к нам, как всегда беззаботно улыбаясь. «Бля!» — как эхо прокатилось 8 раз из разных глоток. «Это вам не мелочь по карманам тырить?» — у меня распирала гордость за мою подопечную. «Я хочу на ней жениться», — прошептал Космодес у меня за спиной. «А я детей», — послышался второй голос за спиной. «А потом тоже жениться». «Даже не думайте», — сказал я, не оборачиваясь. «А то клоуна натравлю». «Вопросов больше нет», — хмыкнул невидимый собеседник. «Двинулись дальше», — скомандовал Свет. «Прямо, второй поворот направо, затем третий налево, 100 метров прямо, и мы на месте», — сверившись с маршрутом, подсказал один из десантников. Около второго поворота направо мы не досчитались 2 товарищей. В районе третьего поворота налево потеряли еще 3. Зато на подходе к нужному отсеку нас догнали 12 космодесов с Грозного, последние выжившие из всего десанта. Поэтому последняя заруба была вообще эпичная. 15 человек десантуры во главе с подполковником Калич, я и непобедимая овца схлестнулись с 8 врагами. Расклад был арифметически в нашу пользу. Но какие же эти падлы сильные и крепкие. В результате боя погибли все враги, 12 десантников, 2 оставшихся космодесантника и подполковник были ранены. А мне отпилили ногу, и это было чертовски неприятно. Я бы даже сказал, больно. Мне невольно вспомнились все бедные алиены из Doom 2, которых я налево и направо косил бензопилой, и мне их стало немного жалко. Странный был боевой симулятор. Нетехнологичный какой-то, и графика полный отстой. Да и не помню, чтобы после этого симулятора меня на настоящую войну отправили. Наверное, экзамены завалил. Когда ко мне подскочила жизнерадостная овечка, я посмотрел на нее, полностью залитую чужой кровью и всяческими анатомическими ошметками, но без единой царапины, и у меня в голове вылезла странная фраза. «Галимый читер! IDDQD заюзал лошара!» Овечка на секунду нахмурилась и дотронулась до моего лба. «У тебя жар, Элай!» — радостно доложила она через секунду. «Точно, жар!» — согласился я. «Чит-коды же в мультиплеере не работают. Значит, это мобы!» Ковчег возвышался посреди отсека. 100-метровый кораблик, больше всего напоминающий бумажный самолетик, который мы делали в детстве. Пока я разглядывал его с глупой улыбкой, в коридоре раздалась тяжелая поступь приближающегося неотвратимого возмездия. Подпол перехватил поудобнее винтовку, поудобнее устроился за здоровенной тушей врага и махнул мне головой в сторону ковчега. «Я задержу их! Ничего!» — всплыла у меня в голове еще какая-то странная фраза. Только подпол должен был быть в широкой шляпе с пером, и накидка у него такая голубая, с белым крестом. И усы. Усы в обязательном порядке должны быть. «Полезьте давайте на ковчег, капитан!» — Светоч хмыкнул, разгоняя мой воображаемый образ. «И улетайте отсюда! Ты же у нас недонавигатор вроде!» «Очень смешно!» Я хотел показать ему большой палец левой руки, но у меня ее не было. Поэтому я показал палец правой руки, почему-то средней. «Черт, моторика не в Красную армию!» Овца покачала головой и ловким движением закинула меня на плечо. Трясясь головой вниз, я близко обозревал аппетитную пятую точку своей подчиненной. Вот как у нее получается в броне выглядеть сексуально? А ведь у нее даже не бронелючих. Что за чушь я опять несу? Видимо, у меня действительно жар. А чего бы ему не быть? Мне руку отрубили, ногу отпилили и по голове пару раз ударили. И все это без наркоза и в ужасной антисанитарии. Старый кот подошел. Дверь открылась, а сзади раздались выстрелы. Овца тут же закрыла дверь, заблокировала ее, ударив меня при этом головой о косяк, и бодро побежала в капитанскую рубку, где меня и уронила в кресло. И сделала это без уважения, как мешок с картошкой. Я хмыкнул и врубил диагностику. И одновременно ввел пароль. Ага, пароль с большой буквы. Отсека отстрелилось дно, засосав в космос наш корабль. Останки наших товарищей и живых наступающих. Пока еще живых. Диагностика звонкой трелью оповестила о готовности всех систем. Я радостно потер руки и ввел код для гиперпрыжка, стараясь особо не смотреть по сторонам. Хотя окружающее зрелище того стоило. В черноте космоса шло грандиозное сражение. Точнее, уже избиение. Итак, поредевший флот Содружества отбивался из последних сил от нового агрессора. Кубы испускали толстый зеленоватый луч с периодичностью примерно раз в 15 минут, который гарантированно взрывал корвет, критически повреждал фрегат либо наносил значительные повреждения крейсеру. А линкоров и дредноутов мы с собой как-то не захватили. «Справедливый! Это коричневый один. Объект захвачен. Разрешите отходить». «Поздно, коричневый один. Гипер заблокирован». А тут и панель замигала красным, подтверждая слова неизвестного офицера со справедливого о заблокированной возможности гиперперехода. «Вася! Время для настоящей уличной магии!» Переключился я на волну Эльтина Танаэля. «Я не совсем вас понимаю, Дельта-1». «Альфа и компания у тебя на борту?» «Все верно». «Ты можешь вывести этот корабль из системы?» «Думаю, да. Но мне нужен полный доступ». «Ну так забирай. Какую кнопку нажать?» «Кнопкой тут не обойдешься. Нужно, чтобы тероиды несли модификации в гипердвигатель». «Сколько нужно время?» «Около часа». «Стыкуйся». Я опять переключился на волну флота. «Справедливый, это коричневый один. У меня появилась возможность увести ковчег из системы. Но мне нужен час на подготовку. А после этого, чтобы вы прикрыли мне задницу при отходе». «Коричневый один, — говорит капитан Сноб. У вас будет этот час. И отход мы прикроем. Уведите его отсюда, капитан. Докажите мне, что я в вас ошибался. Конец связи». «Конец связи», — автоматически буркнул я. «Ну нифига себе. Флотский капитан, оказывается, неполный мудозвон. Значит, я тоже в нем ошибался». Стайка ремонтных дроидов выскочила из прибывшего бота и бодро покатила в сторону двигательного отсека. За ними побежали два гоблина в синих спецовках и кепках. Не хватало только разводных ключей у них в руках. «Василий, а что за зеленых ты мне прислал?» — подозрительно поинтересовался я, зная о нестабильном характере этой зеленой братвы. И рюкзаки у них странно оттопыривались. Не хватало еще пары пироманьяков на мою голову. «Это техники, они помогут», — кратко доложил НИИ Василий. «Фига себе! И давно у тебя зеленые на побегушках?» — удивился я, помня, как еще некоторое время назад зеленые бессовестно издевались над Васей. «Я провел воспитательную работу, произвел тестирование и повысил по его результатам некоторых матросов, а также загрузил им необходимые навыки». Это, конечно, не телефонный разговор, но ты, типа, не светишься перед системой? Где ты взял необходимую информацию? И как ты смог ее загрузить?» «Я не знаю, что такое телефонный разговор, но я собрал много информации о вашей расе, будучи еще в рядах интектов. Кроме этого, мне удалось перехватить часть данных с разграбленных информационных станций». «Так, может, ты уже и воскрешать сам можешь?» — живо заинтересовался я. «Нет». «Жаль». «Пока. Но я работаю над этим». На обзорном дисплее ярко вспыхнула новая звезда. Это эскортный крейсер «Грозный» приказал долго жить. Ковчег и Эльтон Тунаэль удалялись в сторону расчетной точки входа в гиперпространство, оставив заслон из остатков флота ЧС позади. Я угрюмо смотрел на гаснущие одну за одной зеленые точки дружественных кораблей и тихо матюкался. «Илай, а я душ нашла», — послышался жизнерадостный голос моей подруги. Я крутанулся на кресле и непроизвольно сглотнул. «Помните, я говорил про Олимпиаду? Так вот, ее древние создатели, помнится, еще скульптуры красивые делали из этого, как его, мрамора. Так вот, передо мной стояла идеальная для этих целей модель. Полностью голая овечка мило улыбалась и выжимала мокрые волосы прямо на палубу. Идеальные черты лица, длинные ноги, плоский рельефный животик, тонкая талия, грудь. Я еще раз глотнул, чтобы слюни не вытекли изо рта. Блин. Кажется, олимпиадцы, или как их там называли, предпочитали модели с меньшим размером груди. Определенно меньшим». Панель сбоку пикнула и расцвела зеленым. «Расчетное время дохода в гиперпространство — 5 минут. Обратный отчет начинается. 4.59, 4.58». «Хочешь, я и тебя в душ отнесу?» — поинтересовалась овечка. «Я могу». «Блядь!»